20 декабря 2019 года. Пятница. Жители поселка Стентреск испытывали гордость по поводу, так сказать, размера. Помимо порогов и ракетной базы, у них есть еще и мост, самый большой во всей долине реки Питаэльвен. Почти на метр шире, чем тот, по которому проходит трасса 94 на Эльвсбюн, потому что там велосипедная дорожка только по одной стороне. Вот уже 40 лет мост соединяет поселок с парадоксом, расположенным по другую сторону реки, высокотехнологичной пустошью. Трещины в пролетной балке на южной стороне моста обнаружили в конце октября 2019-го. Повреждения оказались значительными. Всю осень на ракетной базе наблюдалась активность, и мост играл ключевую роль во всей ее деятельности. Поэтому тендер на реставрацию моста был проведен в рекордные сроки. Некоторые критики утверждали, что он прошел с нарушениями. Однако факт обнаружения тела положил конец этим дискуссиям. Не следует забывать, что условия осуществления самого проекта были, мягко говоря, далеки от оптимальных. Работы затруднялись из-за морозов и темноты. Однако из соображений безопасности никакие другие альтернативы, кроме как немедленно провести ремонт, не рассматривались. Когда-то мост строился для того, чтобы выдерживать тяжелый транспорт, направлявшийся к базе. Танки, различные виды бронемашин, ракеты, которые иногда перевозили по суше. Иными словами, все виды оружия и материалов, необходимых для работы ракетной базы. Однако со временем выяснилось, что несущая способность конструкции оказалась явно недостаточной. Реконструкция краевых балок — классическая ремонтная мера для обеспечения несущей способности и безопасности, а здесь ее пришлось проводить в усложненных условиях. Кроме всего прочего, пришлось использовать различные виды ускоряющих и противообледенительных присадок для литья и каменных работ при температуре ниже нуля. Составы на основе растворов нитратов натрия, а также средств, понижающих точку замерзания. Для удаления льда и снега с бетонных поверхностей — техническую соль, не содержащую хлориды, которая не повреждает бетон или арматуру. Для формования анкерных болтов использовали расширяющий строительный раствор для заливки, что вполне оптимально также для анкерных болтов со сплошным стальным стержнем, болтов со сквозным отверстием, комбинированных анкерных болтов и прочего. Обогреватели и прожектора на мосту, где то одна, то другая полоса движения перегорожена. Бытовки для обогрева и санитарных нужд строителей. Предприятие, выигравшее тендер, базировалось на юге страны, там не очень-то привыкли к таким условиям работы, что еще больше усложняло задачу. Короче говоря, холодно, темно, адский труд. И дело тут не только в дополнительной несущей способности. Внизу под мостом река переходила в Стурфорсен, крупнейший неукрощенный порог в Европе. Вся конструкция громоздилась на четырех больших опорах. Словно четыре ноги, они опирались на склоны по обе стороны реки, поддерживая все сооружение. Снаружи они казались монолитными, но на самом деле в них имелись заполненные гравием кессоны. В ту самую пятницу в процессе ремонта как раз дошли до восточной опоры моста на стороне Стентреска. В верхней части фундамента образовались трещины, поэтому пришлось снять асфальт на проезжей части, обнажив бетон под ней. В первой половине дня отбойным молотком вскрыли бетонное покрытие. После обеденного перерыва начали вынимать гравий из кессона, чтобы укрепить и заизолировать опору изнутри. Вот там-то и лежала девушка. Вернее, там лежали ее одежда и сумка. Строитель, работавший отбойным молотком, был родом из Онге. Человек терпеливый и опытный. Он сразу заметил, что в опоре моста находится что-то такое, чего там быть не должно, и позвал бригадира. Кессон был небольшой, этакий бетонный гробик размером в кубометр, прямоугольный и заполненный гравием, так что рабочие принесли лопаты и принялись копать. Когда из-под гравия показались рука и одно плечо, работу срочно прервали и позвонили в полицию. После долгого ожидания и переключений не на тех людей, они, наконец, связались с администратором полицейского участка в Стентреске. На тот момент бригадир был настолько напуган, что беседовать с администратором пришлось рабочему из Онге. Он объяснил ситуацию. В основании моста лежит одежда, кожаная сумка с пряжками и тело, у которого, похоже, нет головы. Женщина на телефоне в полицейском участке Стентреска отреагировала здраво и деловито. Задала уточняющие вопросы и дала строителям инструкции ничего больше не трогать, огородить место находки и ждать прибытия полицейского патруля. После чего переговоры завершились, и строитель из Онги понял, что в этом году рождественские каникулы у него начнутся раньше обычного. Карина Бюрстранд направилась прямиком в кухню участка, где сидел викинг Стрёмберг, и поедал обед из ланчбокса вместе с практиканткой из Даларны. «Нам нужно поговорить», — сказала Карина. Викинг поднял на нее глаза, не переставая жевать. «А что такое?» Она бросила взгляд внутрь коридора, где проходил Ахмед с тележкой для уборки. «Мы можем поговорить в твоем кабинете?» Практикантка, темноволосая женщина по имени Фатима Аль-Азиз, впервые взглянула на нее с интересом. Викинг поднял брови. «Они нашли Софию», — выпалила Карина, развернулась и пошла прочь по коридору. Викинг догнал ее. В руке он все еще держал вилку. «Что ты такое говоришь, черт подери?» Карина зашла в кабинет и закрыла за ними дверь. Настольная лампа освещала стопки бумаг на столе, но в остальном пространство было окутано мраком. Строители, ремонтирующие мост, ведущий к ракетной базе, нашли в восточной опоре высохшее тело, — проговорила Карина. Там лежала также кожаная сумка с клапаном, карманами, ремнями и пряжками от дубильни Бёлебю. Такая была у Софии. Карина сглотнула. Голову они не обнаружили. Черепа нет. Несколько долгих секунд Викинг стоял, уставившись на нее. Карина буквально видела, как напряженно он думает. «А одежда? Как она была одета?» Одежда лежала сверху. На несколько мгновений шеф полиции закрыл лицо руками, пробормотал нечто напоминающее «разрази меня гром». «И это выяснилось сейчас? Ни раньше, ни позже?» — спросил он, опуская руки. Она кивнула в сторону коммутатора, где звуковые сигналы включились на полную мощность, ибо никто не заботился о том, чтобы снять трубку. Позвонил какой-то парень из дорожного управления или с того предприятия, которое выиграло тендер. С кем связаться? С уполномоченным? С криминальной полицией в Люлео? «Не с теми и с другими», — ответил Викинг. «И начальником участка в Елливаре». Он снова вышел в коридор, но остановился спиной к ней. Карина смотрела на его долговязую фигуру, но в свете ярких ламп в приёмной видела лишь темный силуэт. Он стоял, не оборачиваясь. «Когда это произошло? Когда она пропала?» Он задал вопрос, хотя должен был знать. Всякое иное предположение немыслимо. «В 1980-м», — ответила Карина. «В августе 1980-го. 2-го числа. В субботу. Была гроза». Викинг пошел в кухню, позвал практикантку и вышел на парковку. Коммутатор затих. Граждане, жаждущие пообщаться с властью, отвечающей за наведение порядка, отчаялись дозвониться. В тот момент, когда патрульная машина тронулась в путь, в холл вошел посетитель, записанный на 12:30. Ярко накрашенная мама с двумя сыновьями школьного возраста, которые остервенело ссорились из-за фигурки Бэтмена. «К сожалению, я вынуждена попросить вас подождать несколько минут», — проговорила Карина, и женщина демонстративно вздохнула. Зайдя в помещение за стойкой, она позвонила Роланду Ларсону, местному уполномоченному по осмотру места происшествия. Строго говоря, он уже отправился на каникулы. Она дозвонилась ему в тот момент, когда он находился в торговом центре Смостаден в Питео, куда уехал, чтобы отпраздновать Рождество с родственниками жены. «Выезжаю», — сказал он, перекрикивая рождественские мелодии, звучащие на заднем плане. Карине показалось, что в его голосе прозвучало облегчение. Затем она набрала номер управления криминальной полиции в Люлео. Звонки эхом отдавались в тесном помещении. Карина повернулась спиной к стеклянной стене и холлу, глядя на парковку. Снаружи трепетал декабрьский свет. Магический, почти неуловимый, едва возникавший на пару часов в середине дня. Солнце стояло за горизонтом. На юге виднелась красная полоска неба. Неуверенный рассвет, переходивший в сумерки, так толком и не родившись. На другом конце ответили. Молодая женщина, на которую, по всей видимости, была возложена роль оперативного дежурного. Она засомневалась по поводу того, чтобы посылать людей. Во второй половине дня, в пятницу, перед самым Рождеством, разве местный уполномоченный с этим не справится? Точно известно, что это действительно человеческие останки. И есть обоснованное подозрение о наличии преступления. Карина не стала объяснять девушке из Люлео, какова вероятность того, что человек без головы, замурованный в опоре моста, а. стал жертвой несчастного случая или б. покончил с собой. К тому же девушка гарантированно не в курсе исчезновения Софии Хельстон. Скорее всего, еще и не родилась, когда это произошло, а судя по диалекту, она вообще не из этих мест. Вместо этого Карина медленно и четко разъяснила, что не воспринимать всерьез убийство молодых женщин было бы равносильно политическому самоубийству для полиции региона, особенно если погибшая — дочь бывшего мэра, пропавшая в подростковом возрасте. Девушка оказалась не совсем тупа, поняла ситуацию и пообещала выслать на место экспертов-криминалистов. Да, без промедления. Начальника полицейского участка в Елливаре на месте не оказалось. Он вышел купить рождественскую ветчину. Поэтому Карина проинформировала о случившемся инспектора Паананена. Затем она вернулась к стойке и занялась делом о замене паспорта. На заднем плане Ахмед включил посудомоечную машину. Женщина, ожидавшая в холле, оказалась из Эльфсбюна. Она была раздражена и тем, что ей пришлось ждать, и тем, что ей пришлось тащиться в Стентреск за новым паспортом. Теперь они стали малонаселенным районом, налоги повысились, а сервиса никакого. Все деньги, вырученные за лес, руду и гидроэнергию, уплывают в Стокгольм, а люди так и сидят тут, обманутые и ограбленные. Карина вынуждена была с ней согласиться. Заученными формулировками она объяснила женщине, как сделать фото на паспорт в автомате по другую сторону плексигласовой загородки. Дети затеяли драку на полу. Женщина напудрилась еще больше и наложила на губы слой блеска, прежде чем встать перед аппаратом, но все равно осталась недовольна. Ей показалось, что на фото она выглядит слишком старой. Спросила, можно ли переснять фото. Сделала еще одно, но и оно ее не удовлетворило. «Это полицейский участок», — громко сказала Карина мальчишкам. «Для драчунов у нас есть специальные камеры». Дети смолкли, словно кто-то выдернул шнур из розетки. Изумленно посмотрели на Карину, сели ровно и поправили шапки. Мама предприняла третью попытку. «Хорошо», — сказала Карина и перекинула фото в свой компьютер, не дожидаясь, пока женщина начнет возражать. «Мы пошлем СМС, когда паспорт будет готов. Это может занять до 5 рабочих дней, даже чуть дольше сейчас на рождественских каникулах. Оплата при получении. Хотите заказать национальное удостоверение личности?» «А зачем оно мне?» Карина пожала плечами. Мальчики снова начали ссориться из-за игрушечной фигурки, но на этот раз шепотом. «Оскар, Лиам, пошли!» — сказала их мама, складывая в сумку пудру и блеск для губ. Снова замигал коммутатор. Это был репортер из газеты «Нарботтенс Кюрирен». «Мы получили сведения, что обнаружена София Хельстон. Есть ли в этом доля правды?» «Проклятие. Викинг вряд ли успел добраться до моста». «Вы позвонили на коммутатор полиции», — ответила она. «Мы здесь никого не обнаружили». «Я могу поговорить с дежурным. Он сидит в Елливаре». Карина чувствовала, что журналист явно не удовлетворен ее ответами. Она догадывалась, что ее записывают. «Кто у вас там местный шеф полиции? Стромберг?» «Викинг Стромберг, шеф полиции Стентреска. Все верно», — любезно ответила она. «В настоящий момент он вышел, но вернется через пару часов. Вы можете позвонить ему позже». Закончив разговор, она тут же набрала мобильный номер Викинга. Тот ответил тут же. «Все уже известно», — сказала она. «Звонили из Кюрирен. Что там?» «Скорее всего, человеческие останки. Одежда тоже, кажется, кофта и то, что когда-то было джинсами». «Ларсон и кто-то из управления уже едут к тебе», — сообщила Карина. «Дело Софии Хельстон сохранилось?» — спросил Викинг. «Оно должно лежать в архиве позади котельной». От внезапно нахлынувшей паники у Карины сжалось в животе. «Дело. Со всеми данными, сведениями и протоколами допросов. Лето 1980-го. То самое ужасное лето. Я посмотрю». «И позвони Сёдерлунду в службу охраны, попроси его прислать 2 охранника. Ты смотрела прогноз погоды? Кто-то сказал, что ожидается шторм». Карина кликнула на компьютере сайт метеорологической службы. «Сегодня вечером и ночью оранжевый уровень опасности, снегопад и сильный порывистый ветер с гор». Викинг громко застонал. Она молча ждала, слыша, как ветер завывает у него в трубке. «Мы с ней учились в одном классе», — тихо проговорил Викинг. «Мне кажется, она была в меня немного влюблена». «Все были влюблены в тебя, Викинг», — ответила Карина. «Не только те, с кем ты встречался». Она отключилась. В приемную заглянул Ахмед. «Я ухожу». «С Рождеством, Ахмед! Привет семье!» Он улыбнулся и исчез. «Кстати, можно ли поздравлять мусульман с Рождеством?» Карина засомневалась. Хлопнула задняя дверь, когда Ахмед ушел. Коммутатор охранного предприятия сообщал о часах работы компании. К счастью, у Карины имелся личный мобильный телефон Рикарда Сёдерлунда. Тот ответил мгновенно. 2 человека на мост? Что там такое случилось?» Карина посмотрела в окно, за которым танцевали легкие снежные хлопья. Дело. Со всеми допросами. Все данные о том, что произошло, что каждый из них делал, что делала она. «Сначала загляни к нам в участок, возьми тент и прожектора», — сказала она. «У строителей наверняка есть освещение, но мы хотели бы поставить свое. «Дам тебе 2 ребят до 20:00. Потом могу поставить туда Пекку». «Конец связи». Скрывать эту новость от общественности более 5 минут все равно не удастся. Засунув телефон в задний карман, Карина достала связку ключей от подвального этажа, покинула свое место за стойкой и заперла входную дверь. Правда, по пятницам они официально работали до 15:00, но в такой ситуации она не могла допустить, чтобы в холле толпились посетители. Она погасила лампу под потолком. Только гирлянда на елке по-прежнему ритмично мигала. Когда Карина приоткрыла дверь в подвал, ее встретил грохот масляного отопительного котла. С точки зрения экологии, обогревать это сквознячное бетонное здание за счет масла — полное безумие. Экоактивисты полезли бы на стенку, если бы узнали. Лестница в подвал была узкая и крутая. Сердце у Карины отчаянно стучало. Ей пришлось повозиться, прежде чем она нашла ключ от архива. Воздух внутри оказался сухим и прохладным, с легким налетом чего-то неприятного. Как в склепе, подумала она, хотя и не знала, каково побывать в склепе. Лампа дневного света под потолком поначалу упрямилась, мигала, но потом все-таки снизошла и решила сотрудничать. Металлические архивные шкафы стояли штабелями друг на друге плотными рядами. Боже, она не заглядывала сюда целую вечность. Выдвинула на удачу какой-то ящик. Он оказался не заперт. Где начать поиски? Дела были рассортированы в хронологическом порядке. По дате заявления, зарегистрированного в полиции, это она знала. Но где в этом лабиринте вход? Найдя 2010 год, она стала вести пальцем по табличкам на ящиках, двигаясь назад во времени. 2009, 2008, 2007. Под ее туфлями заскрипел гравий. Здесь давно никто не убирался. Тьма сгустилась, когда Карина добралась до 90-х. Лампа над 80-ми погасла совсем. Карина достала из кармана мобильный телефон и включила фонарик. 1985-й, 1984-й, 1983-й, 1980-й, июль-август. Сделав глубокий вдох, она выдвинула ящик. Коричневая коробка с крышкой. Дело об исчезновении. София Хельстон. 2 августа 1980-го. Коробка была пыльная и тяжелая, как камень. Вытащив ее, Карина задвинула ящик локтем. Поставила коробку на архивный шкаф. Положила обе руки на крышку. Сердце стучало где-то в горле. Через картон Карина ощущала жжение тайны с прошлого. Что кому известно? Какие сведения скрыты в протоколах допросов? Она подняла крышку. Запах пыли и типографской краски. Посветила фонариком в телефоне на первый лист. Заявление об исчезновении. Составлено в понедельник, 4 августа 1980 года, шефом полиции Густавом Стромбергом. В ту же секунду в заднюю дверь заколотили. Проклятие. Это явились охранники. Поспешно закрыв коробку, Карина взяла ее под мышку и стала подниматься по лестнице. «Иду!» — крикнула она и поставила коробку на столешницу в кухне. Поспешила к задней двери, впустила охранников, мужчину и женщину. Приняла их так, как обычно. Сдержанно и немногословно. Охранники выглядят так молодо. Или это она постарела? Она показала им кладовую, где хранились стенды и осветительные приборы. Им пришлось опустить заднее сиденье в машине и несколько раз обернуться туда-сюда, прежде чем они все погрузили. «Погодку обещали ужасную», — сказал мужчина. Когда машина охранников исчезла завалом счищенного снега, Карина вернулась в кухню, забрала коробку с делом Софии Хельстон в комнату позади стойки и опустила шторы. Руки у нее слегка дрожали, когда она сняла с коробки крышку и достала документ, лежащий сверху. Пропавшая. София Элизабет Хельстон. Дата рождения. 9 сентября 1962 года. Адрес. Бакосвеген, 11. Почтовый адрес. 97590 Стентреск. Словесный портрет. Каштановые волосы. Голубые глаза. Рост. 163 сантиметра. Зазвонил ее мобильный телефон. Карина подскочила, словно кто-то неожиданно закричал у нее над ухом. Она поспешно положила лист обратно и накрыла коробку крышкой. Звонил Хокон. «Ты можешь заехать в винный магазин? Я буду поздно». Она дышала поверхностно, открыв рот, чтобы Хокон не понял, как она запыхалась. Вспомнила, что приехали швейцарцы в четвертый раз за 4 года. Взглянула на свои часы. «Могу не успеть», — проговорила она. «Не знаю, насколько мне придется задержаться». «Что-то случилось?» На пару секунд она крепко зажмурилась. «Я заеду в винный магазин», — сказала она. «Без проблем». Он замолчал, словно собираясь с духом, прежде чем сказать нечто важное. «Что такое?» — спросила она. «Звонила Каролина. Они не приедут». От разочарования она буквально задохнулась. «Но...» — выпалила она. «Мы же накупили еды, все готово». «Да, но...» «И какие отмазки она придумала на этот раз?» «Плохая погода, нога болит. Сама знаешь, какая она». «Проклятие, она не должна так расстраиваться». Стиснула зубы. «Ну что ж», — проговорила Карина. «Тем больше еды достанется всем остальным». «Люблю тебя», — сказал Хокон. «Я тебя тоже». Они закончили телефонный разговор. Как получилось, что в воспитании старшей дочери они потерпели такое чудовищное фиаско? Каролина, кажется, впитала все, что они с Хоконом презирали. Существует ли такой ген, который заставляет людей стремиться быть как все, любой ценой? Ее невеселые размышления прервали отсветы белых прожекторов, пробившиеся сквозь шторы и пробежавшие по стенам. Подойдя к окну, Карина взглянула на парковку. Патрульная машина уже подъехала, ах ты черт! Карина опустила занавеску и взглянула на коробку. Неприятное чувство при мысли о ее содержимом заполняло собой всю комнату. Не успев ни о чем подумать, она поставила коробку с делом Софии на свой стул и задвинула его под стол. Звук двигателя смолк. Свет прожекторов снаружи погас, кто-то отпер заднюю дверь. Карина вернулась к коммутатору и прослушала сообщение на автоответчике, записанное в последний час. Звонили из всех средств массовой информации региона, плюс из одной национальной вечерней газеты. «Мы должны выступить с каким-то сообщением для прессы», сказала Карина, когда викинг и практикантка стряхнули с себя снег в предбаннике. «Лучше подождать людей из Люлио и уполномоченного», — ответил викинг. «Ты хорошо придумала про тент и прожектора». Она отвернулась. Полицейские удалились в кабинет шефа. Практикантка демонстративно закрыла за ними дверь, задавака чёртова. «Ей надо срочно купить рождественскую выпивку, ей надо срочно посмотреть, что там записано в деле. Проклятие! Я вышла ненадолго по делам», — громко сказала Карина закрытой двери. Она вернулась в комнату за стойкой. В одном из ящиков письменного стола у нее лежала холщовая сумка. Выдвинув стул, она засунула дело Софии в шопер. Оно едва поместилось. Переобувшись и накинув верхнюю одежду, она повесила на плечо сумочку и взяла шопер под мышку. На парковку она вышла через задний ход. Бросила взгляд через плечо, когда за ней захлопнулась дверь. В кабинете викинга горел свет. Золотой прямоугольник отражался в ледяной корке на асфальте. Однако Карина не увидела в окне ни его самого, ни практикантки. Ключи от машины не лежали в сумочке на обычном месте. Ей пришлось отложить шопер прямо в снег, чтобы достать их. Звуковой сигнал, когда она открыла машину, эхом отдался среди кирпичных стен. Карина открыла дверцу со стороны пассажирского сиденья, положила тканевый мешок на сиденье, закрыла дверцу, заперла машину. Посмотрела на заднюю дверь полицейского участка и на окно викинга. Никакой реакции. Только теперь она смогла перевести дух. Посмотрела на звезды. Глубокий синий свет, заливавший небо за несколько секунд до того, как погас скупой полярный свет, теперь куда-то канул. Везде царила темнота. Поправив на плече сумочку, Карина двинулась в сторону улицы Стургатан. Адреналиновая крещендо предрождественской суеты навалилась на нее всей своей мощью. Стало быть, все как надо. Она всего лишь бюрократка, направляющаяся в магазин, чтобы купить рождественскую выпивку. Избранный народом представитель, предвкушающий празднование Рождества с семьей, по крайней мере, с той ее частью, которая изволит появиться. В убогих динамиках скрежетал звон колокольчиков. Не пора ли на очередном собрании муниципалитета выдвинуть предложение по поводу покупки новых? Пульс вошел в норму. Скорее всего, никакой опасности нет. Что может произойти сейчас, 40 лет спустя? Она похлюпала дальше, ступая по снежной каше. Пакеты, коробки и коляски бились за пространство среди обледенелых сугробов. Новая феминистская уборка снега не простиралась до торговой улицы. Видимо, капитализм и потребление воспринимались как оплот патриархата. «Привет, привет, с Рождеством!» — сказал ей попрошайка у входа в торговый центр. В винном магазине не осталось ни одной свободной тележки. Карине удалось схватить одну из последних корзин на колесиках. Стала пробираться среди тел, вспотевших в своих пуховиках, к красному вину и поддонам с пивом. Здесь тоже играла рождественская музыка. Карина нашла какой-то шираз из Южной Африки, забрала все 7 бутылок, оставшихся на полке. В помещении было невыносимо жарко. Затем, извиняясь направо и налево, проложила себе дорогу к испанскому игристому. Взяла 4 бутылки кавы марки «Анна». Этого хватит на Новый год. Придирчиво оглядев свою корзину, та уже почти заполнилась, Решила все же впихнуть еще несколько банок пива Норландсгюльд. Придется Хокану с маму сходить и купить еще в дни между праздниками. В конце концов, пиво пьет только он. Под грудью потекли струйки пота. На форменной рубашке останутся пятна. Она порадовалась, что надела сегодня пиджак, и что самые тяжелые годы менопаузы и приливы для нее остались позади. Под конец она прихватила на стойке с крепкими напитками целую бутылку Абсолюта. Не было сил идти и изучать полки с разными сортами аквавита. Тому, кто захочет пропустить стопочку к рождественской селедочке, придется довольствоваться обычной водкой, которую, к тому же, можно смешивать с другими напитками, насколько она понимает. Ее мама по-прежнему любит выпить грог перед телевизором. Сама Карина не разбиралась в крепких напитках. Ей казалось, что все они отдают керосином. Возможно, воспоминания о Софии Хельстон пробудили в горле привкус подростковой пьяной блевоты. Тьфу, какая гадость. «Приятно, что вы, политики, остаетесь примером для нас, других», произнес мужчина в шерстяном пальто верблюжьего цвета, кивая на ее переполненную корзину с алкоголем. В его голосе сквозило такое презрение, что Карину обдало ледяным холодом. Она собралась силами и улыбнулась. «И вас тоже с Рождеством. И как ты выносишь себя, а? Как ты можешь смотреть на свое отражение в зеркале? Да еще такая жирная!» Последнее он произнес так громко, что люди стали останавливаться и глазеть на них. «Вы видите, кто это?» — воскликнул мужчина в верблюжьем пальто и с пылающим лицом огляделся по сторонам, указывая на нее пальцем, словно сам себя назначил олицетворением праведности. «Карина Бюрстранд! Все вы, кто за нее голосовал, стыдитесь!» Все кассы работали. Она выбрала ту, где очередь казалась короче всех, и начала выкладывать свои бутылки на ленту. «Расистка!» Шепот донесся справа, от женщины ее возраста, которая встала за ней в очередь. На женщине был красивый макияж, на шее — дизайнерское украшение, из тех, какие иногда мелькают на фото инфлюенсеров в Инстаграм. «С Рождеством!» — ответила Карина. «Вы наверняка думаете, что это шведская традиция, ограниченные люди!» — выпалила женщина. Щеки у нее раскраснелись, она заговорила громче. «А что рождественский гном пришел к нам из Турции, а рождественская елка из Германии?» — продолжала она. «О таком вы и не слыхивали!» Расплачиваясь и складывая бутылки в пакеты, Карина ощущала спиной косые взгляды. Необычно, чтобы люди нападали на нее при личной встрече. Обычно они ограничивались тем, чтобы ненавидеть ее в сети. Получилось 5 пакетов. Возможно, она слегка перестаралась. Пакеты такие тяжелые, буквально неподъемные. Едва отойдя от магазина на 10 метров, она вынуждена была поставить пакеты на землю и перевести дух. Звон бубенчиков сменился новой рождественской песенкой. По обеим сторонам улицы мимо нее проходили толпы людей. Гул голосов смешивался с музыкой и хрустом гравия под ногами в единый человеческий узор. Ей довелось дожить до этого дня. Софии не довелось. Снова схватившись за пластиковые ручки, Карина потащилась к парковке позади полицейского участка. Снегопад усилился, ветер тоже. Карина ехала домой с ощущением, что въезжает в гигантскую метлу. Черт, черт, черт! Она думала, что лето 1980-го ушло безвозвратно, навсегда, мягко опустившись в болото забвения. Но сейчас оно снова всплыло, зловонное, как неопорожненный дачный туалет. Карина еще крепче сжала руками руль. Их дом располагался на окраине городка, на осушенном болоте, которое в начале 1970-х застроили одинаковыми одноэтажными виллами модели Эльфсбюн. Их дом был зеленым, единственный во всем квартале. Каролина всегда дико стыдилась этого, что они не такие, как все. Каролина обещала приехать на Рождество домой. В прошлом году они с мужем были в это время в Таиланде, в предыдущем году — в Южной Америке, а в 2016-м отмечали Рождество в Болнесе с родителями мужа. На самом же деле проблема заключалась не в этом, а в принадлежности Карины к партии шведских демократов. Примечание. Шведские демократы — националистическая и правая популистская партия Швеции. В центре Стокгольма она не котировалась, как и в винно-водочном магазине в Стентреске, оказывается. Каролина хотела показать своему окружению, что она соблюдает дистанцию, и это вполне понятно. Карина это знала. Когда она выдвинула свою кандидатуру на должность мэра, то понимала. Она рискует, что Каролина совсем отдалится. Так и случилось. Вопрос в том, должна ли она отказаться от борьбы за то, во что верит, ради того, чтобы не осложнять отношения с дочерью, живущей за 1000 километров от нее. «Ничего не попишешь. трусость не скроешь. Сиди и читай свою ДН в дорогущей квартире с кафельной печью. Примечание. ДН. Dagens Nyheter. Крупнейшая шведская ежедневная утренняя газета выходит в Стокгольме. Хотя могла бы предупредить заранее. Какое неуважение. По крайней мере, Линнея с маленькой Алисией приедут. Сергей остался на нефтяной платформе. Судя по всему, он получает надбавку во время государственных праздников. Карина свернула на их улицу. Бредвеген, ничуть не оправдывающую свое название. Примечание. Бредвеген. Буквально «широкая улица». За хлопьями падающего снега проступили желтые квадраты освещенных окон, когда она подъехала к дому 43. Пошла к дому с теплым чувством в груди. Она любила Рождество. У людей появлялся повод посидеть в уютной темноте друг с другом. Прекрасный праздник. Говорят, что из-за темноты народ много пьет, впадает в депрессию, доходит до нервного срыва. Сама она ничего такого за собой не замечала. По крайней мере, во взрослом возрасте. Адам сидел в наушниках у себя в комнате, увлеченной компьютерной игрой. Он отпихнул маму, когда она попыталась его обнять. Она поставила в холодильник две банки пива, положила водку в морозилку и засунула остальные запасы на нижнюю полку в кладовой. Достала телефон и отправила Хокану смс-ку с текстом. «Выпивка закуплена». Потом вернулась в комнату Адама. Приподняла один наушник. «Сегодня пятница. Ты помнишь, что мы делаем по пятницам?» — сказала она ему в ухо. «Собери свои грязные трусы». «А, меня убили!» Карина вышла к машине, забрала шопер с делом Софии и вернулась обратно в дом. Адам сидел в наушниках спиной к двери, остервенело стуча по клавиатуре. Она зашла в спальню и закрыла за собой дверь. Совершенно беззвучно. Положила коробку на покрывало, закрыла шторы, зажгла ночник. Не снимая верхней одежды, села на край кровати, так что коробка наклонилась от ее тяжести. Открыла крышку. Крепко сжала на несколько секунд кулаки, сделала глубокий вдох. Об исчезновении девушки сообщил Хильдинг Хельстен, ее отец. В субботу 2 августа София Хельстен отправилась во второй половине дня в библиотеку, чтобы взять книги, но домой не вернулась. Они с женой не спали всю ночь и ждали. Девушка, предположительно, была одета в джинсы и сандалии, футболку и вязаную кофту. Торговые марки и цвета одежды отец более точно назвать не мог. Карина отложила заявление в сторону, перевернув его задней стороной вверх. Надо сохранить порядок, в котором лежат бумаги. Далее следовали какие-то списки и формальности по поводу следствия, потом начинались протоколы. Похоже, распечатки лежали в том порядке, в котором проводились допросы. Последней Софию видела Астрид, библиотекарь. Протокол допроса был составлен и отпечатан на машинке в четверг, 5 августа. Судя по всему, в первый день никакие меры не предпринимались. Теперь она вспомнила, что по этому поводу потом подняли тарарам. Критиковали полицию за то, что заявление не восприняли всерьез, было упущено драгоценное время и все такое. Она быстро пробежала протокол глазами. В субботу, 2 августа, София Хельстен посетила библиотеку Кварндамской школы, возвратила книги и взяла новые. Книги, которые она сдала. «Оборотная сторона полуночи» Синди Шелдона. «Крупинки» Джудит Кранц. «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу. Карина сглотнула. Именно эту книгу они обсуждали на последнем заседании читательского клуба вечером накануне исчезновения Софии. Книги, которые она взяла. «Последние дела мисс Марпл» Агаты Кристи. «Зеркало треснуло» тоже Агаты Кристи. «Ветры войны», часть первая и часть вторая, Германа Воука. Что ни говори о литературных предпочтениях Софии, особо утонченными их не назовешь. Астрид Берглунд вспоминает, что София была в брюках, возможно, джинсах, и в кофте, возможно, голубой. Про сумки и пакеты она ничего не помнит. Девушка ушла из библиотеки перед самым закрытием, когда собиралась гроза. Астрид призвала ее поспешить домой, пока не хлынул дождь. У библиотекарши сложилось впечатление, что София Хельстен вела себя как обычно. Она не казалась нервной или расстроенной. С другой стороны, особенно веселой тоже не была. Я всегда воспринимала ее как Тихоню. Тихоня. Да, можно это и так назвать. Карина всегда считала, что София немного тормозит. Что-то с ней было не так. Какой-то диагноз, которого тогда толком не ставили. И она регулярно ездила к какому-то доктору в Будене. Неясно, почему. Карина быстро перелистала документы. Обнаружила несколько заметок, сделанных дежурным в связи со звонками от общественности. Вырезок из газет, но ни одна из них не вызвала у нее тревоги. На несколько дней в августе 1980 года всеобщее внимание во всей стране было приковано к исчезновению Софии, ведь летом так мало новостей. Но всего через неделю жизнь снова пошла своим чередом. Пожар в ночном клубе, извержение вулкана и новость о девочке-подростке, не вернувшейся домой, сместилась на последние полосы местных газет. Карина стала листать протоколы допросов. Допрос Карины Бюрстранд, 6 августа 1980-го. На мгновение сердце замерло в груди. Она вцепилась в лист обеими руками. Все это она помнит, да уж, черт возьми. Как сдавила грудь, как вспотели руки, как паника обжигала изнутри. Она знала, что к ней придут. Заранее продумала, что будет говорить. Явился Ларс Ивар. Он пришел домой к родителям Хокона, куда она переехала. В первую неделю безработицы после неудачной попытки поработать на коммутаторе муниципалитета. Спросил, можно ли поговорить с ней о Софии. Ответить она не смогла только, молча кивнула. Они сидели в их с Хоконом комнате, Хокон ждал на кухне. Ларс Ивар в штатском, на стуле у письменного стола, она на кровати. Что она может рассказать о своей последней встрече с Софией? Она посмотрела ему прямо в глаза, не мигая, не дрожа. Сейчас, читая то, что сказала тогда, она осознала, что помнит все слово в слово. У них была встреча читательского клуба, как обычно, в первую пятницу месяца. Они прочли книгу, которую выбрала София, «Поющая в терновнике» Колин Маккаллоу, и обсуждали, как обычно. София вела протокол. Протоколы она писала всегда, хотя задним числом их никто не читал. Ничего особенного не произошло, они говорили о творчестве Маккаллоу. Не говорила ли София чего-нибудь необычного, например, что собирается уезжать? Нет, ничего такого. Нет, в субботу они не встречались. «Стало быть, в последний раз ты видела Софию, когда вы в тот вечер разошлись после книжного клуба?» «Да», — ответила на допросе 18-летняя Карина. 57-летняя Карина закрыла глаза. Воспоминания обрушились на нее водопадом. В тот вечер, на той встрече читательского клуба, как они переругались. Сусанна сравнила Колин Маккаллоу с Владимиром Набоковым, не в пользу последнего, и она пришла в ярость. София, обычно такая молчаливая и немногословная, стала орать на них. Агнета расплакалась. Бергитта в своей обычной манере восседала, наблюдая за всеми сверху вниз, потом поднялась и первая ушла домой. Сучка чертова. А потом последняя встреча. Память обжигала, словно огонь. Мужчина, который не вернулся назад. Уехал, оставив ее, больше не появлялся. А она не знала, где его искать. «Yes!» — закричал Адам в своей комнате. Знак того, что он успешно изничтожил большое количество противников. Карина отложила протокол допроса самой себя. На несколько секунд закрыла глаза, потом начала листать записи допросов других членов клуба «Полярный круг». Они никогда не обсуждали между собой, что именно сказали тогда полиции. Факт заключается в том, что они никогда больше не встречались. Во всяком случае, не собирались группой. Теперь, просматривая протоколы, Карина обнаружила, что все их показания совпадают. Все сказали, что они обсуждали книгу «Поющая в терновнике» и писательницу Колин Маккаллоу. Ничего особенного не произошло. София ничего не говорила о том, что собирается уезжать. Ни о каких угрозах, не упоминала никакого парня. Пальцы Карины перебирали страницы, глаза летали по строчкам. Самой разговорчивой оказалась, конечно же, Сусанна. Ее допрос занял 8 страниц. Самый краткий — Агнеты, по телефону из Карлстада. Затем следовали допросы сотрудников ракетной базы. Карина быстро просмотрела первый из них. Допрос начальника базы. Эверт Ланден, папа Бергитты. В те дни на базе находились представители военно-морского флота США. Они измеряли влияние действий армии на инфраструктуру. С этой целью вокруг Наусты были возведены здания, мосты и виадуки. В целом, Эверт Ланден не может прокомментировать, какого рода работы проводились на базе в те выходные, о которых идет речь. Что касается шведского персонала, то у него есть поименные списки. Ничто не мешает полиции связаться с этой частью сотрудников. Что же касается командированных, то он ничем не может помочь. Никто именно участвовал в работе, ни сколько их было. Никаких списков нет, поскольку их никогда не существовало. Карина судорожно сглотнула. Быстро пролистала записи допросов других сотрудников базы. Далее в коробке лежал протокол допроса Керстин Линдгрен, тогдашней владелицы пансионата Stone Swamp Inn. Он датирован 18 августа 1980 года, через 2 недели после исчезновения Софии. На несколько мгновений Карина перестала дышать. Насколько это опасно? Если что-то выяснилось, полиция наверняка связалась бы с ней раньше. Она быстро прочла документ. В те выходные в Stone Swamp Inn проживало около 10 американцев. Пентагону было сдано 11 комнат, однако как минимум одна из комнат использовалась для хранения оборудования. В этом Керстин Линдгрен была уверена. Соответственно, она была не в курсе, сколько человек проживали в отеле, и не знала их по именам. Те, кто работал на базе, не регистрировались в журнале. Это была стандартная процедура, так делалось всегда. Было ли замечено что-то необычное? Какие-нибудь отклонения от нормы? Да, пара номеров пустовала в последние 10 дней. Трое или четверо мужчин покинули пансионат в ночь со вторника 5 августа на среду 6 августа. Речь идет о номерах 5, 7, 10 и 11. Номера, разумеется, были оплачены на весь оговоренный срок до 16 августа, так что для нее это не имело значения. Просто она отметила этот факт. Вынося за скобки документы и доказательства, известно ли ей, кто эти мужчины? Разумеется, она их знает. Они не раз приезжали на базу весной и летом. Их работа продолжалась всю зиму, но конкретно эти четверо больше не появлялись. У нее сложилось впечатление, что их отправили домой раньше срока. По этому поводу Керстин Линдгрен не хотела строить догадки. Она могла лишь утверждать, что они побывали в Стентреске 4 раза. Предполагались еще 3 приезда, но их заменили другими сотрудниками. Существовали ли контакты между командированными сотрудниками обороны и местным населением? В целом нет, за несколькими исключениями. Это касалось нескольких представительниц молодого поколения. Карину прошиб пот. Боже милостивый. Может ли она назвать имена девушек, которые общались с командировочными, особенно в те выходные? Керстин Лундгрен ответила, что у нее было очень много дел. Период отпусков у местного населения, туристы, приезжающие посмотреть на полночное солнце, плюс американцы, но она отметила беготню на втором этаже. Беготня на втором этаже. Вот, стало быть, как это называлось. Карина отложила лист бумаги. Протокол продолжался на следующей странице. Полицейский призвал Керстин Линдгрен перечислить тех женщин, которых она видела бегающими на втором этаже. Последовала только одна фамилия. Карина Бюрстранд. София Хельстон не упоминалась. У Карины закружилась голова. На мгновение ей показалось, что она сейчас упадет в обморок. Поколебавшись несколько секунд, она схватила этот лист, скомкала в твердый маленький шарик и засунула в карман пальто. Целую минуту старалась восстановить дыхание. Адам в своей комнате принялся кричать и ругаться, должно быть, его подстрелили в игре. Взглянув на часы, Карина поняла, что ей срочно пора возвращаться. Быстро пролистала оставшиеся 20-30 страниц, но это было бесполезно. Она не воспринимала то, что там написано. Сложив все документы в правильном порядке, она закрыла крышку. Положила коробку обратно в шопер. Вышла в прихожую и столкнулась с Адамом. «Ты уже дома?» — удивленно спросил он. Коробка, которую она держала под мышкой, была тяжелая и грозила вот-вот выскользнуть из ее рук. «Я сложила в холодильник и кладовку папину выпивку на Рождество. Пожалуйста, не выпивай все». Она поцеловала его в щеку и вышла из дома. Автобусная остановка за школой казалась пустой и всеми покинутой. Карина остановилась возле урны, но заколебалась. «А что, если кто-нибудь начнет искать пустые бутылки?» В голове пронесся образ попрошайки у торгового центра. «Привет, с Рождеством!» Решив оставить бумагу в кармане, Карина поехала дальше. Как раз вышла из машины на парковке, когда приехал Роланд Ларсон. Похоже, он не очень-то соблюдал ограничения скорости на скользком шоссе от Питео. Дело ей придется оставить в машине. Они быстро обменялись рукопожатиями, она отперла заднюю дверь, они вошли вместе. Роланд стянул шапку. В свете ламп блеснула его бритая макушка. «Кофе?» — спросила она. «С превеликим удовольствием». Она указала на кабинет викинга, и Роланд зашел, не закрыв за собой дверь. Сквозь жужжание кофейного агрегата Карина слышала их голоса. Скомканный протокол допроса жёг карман. «Мы перегородили почти всю проезжую часть», — говорил викинг. «По западной стороне можно проехать с небольшой скоростью, там работают швейцарцы, совсем перекрыть движение мы не можем. Вы уверены, что это тело? Не может быть никаких сомнений. Из гравия торчит рука и плечо. На теле видны повреждения, но они, похоже, возникли сейчас, когда бетон сверху вскрывали отбойным молотком. Так голова отсутствует? По крайней мере, на плечах ее нет. Может быть, ее утащил какой-нибудь зверь? Карина зашла в комнату позади стойки и повесила пальто на вешалку. Надела туфли. Вернувшись в кухню, налила две чашки кофе и стакан сока, поставив рядом молоко в маленьком кувшинчике. «Мне пойти купить вам чего-нибудь перекусить?» — спросила она, расставляя перед ними на столике чашки. «Спасибо, я обойдусь», — произнес Викин, а двое других ничего не сказали. Они дождались, пока она закончит и выйдет, прежде чем продолжить разговор. «Что это за пространство, о котором мы говорим?» Карина прошла по коридору в кухню, достала из шкафа чашку и запустила кофейный агрегат. Затем вернулась и встала снаружи вплотную к двери. Почувствовала, как во всем теле запульсировала кровь. «Вверху основание моста на восточной стороне под проезжей частью, то есть, вернее, под велосипедной дорожкой», — перебила практикантка. «Под велосипедной дорожкой». «Где бетон потрескался», — добавила практикантка. «Это довольно большая полость», — продолжал Викинг, «заполненная гравием. Она обнажилась, когда слой бетона вскрыли отбойным молотком». «И слой асфальта», — добавила практикантка. В кабинете повисла тишина. Она расползалась, выплескиваясь в коридор. Карина поймала себя на том, что задержала дыхание. «Да нет, пожалуйста, продолжай», — произнес наконец Викинг. «Проинформирую уполномоченного по осмотру места происшествия, прошу». «Ой, простите», — пробормотала практикантка. «Я... простите». Карина закусила губу, испытав злорадство. Отпила кофе из чашки. «Они пытались добраться до трещин, что-то случилось с пролетной балкой. Всю опору приходится укреплять». «Хм», — проговорил Роланд Ларсон. «В каком состоянии тело? По крайней мере, на руке, торчащей из гравия, сохранились и кожа, и ткани». «Хм», — снова сказал уполномоченный. Вероятно, он что-то записывал. «К сожалению, рабочие перенесли объекты, обнаруженные в кессоне», — продолжал Викинг. «Надеюсь, контаминация незначительная». «Одежда и сумка?» — спросил Роланд Ларсон. «И бумажник. В каком состоянии вещи?» «В приличном. Кофта выглядела почти нетронутой, джинсы в плесени, полиняли, сумка тоже. Мы их не обследовали, ждали тебя и народ из криминальной полиции». «Должно быть, в кессоне было сухо», — задумчиво проговорил Роланд Ларсон. «По крайней мере, до недавнего момента. Никаких органических материалов, которые могли бы способствовать разложению ткани или предметов. Когда запечатали пространство?» Викинг тяжело вздохнул. «Сколько времени мост простоял в таком виде? 40 лет?» «Это важно», — вклинилась Задавака. «На все убийства, совершенные до 1 июля 1985 года, вышел срок давности». «А были ли...» — начал Роланд, но Задавака еще не закончила. «Это связано с убийством Улафа Пальме», — продолжала она, как ни в чем не бывало. «В 2010 году законодательство было изменено. На все убийства, совершенные после этого момента, срока давности нет, но все, что были совершены до этого, уже списаны в архив». «О, боже!» — Карина не могла удержаться, чтобы не закатить глаза. «Словно остальные тут не в курсе». «Отпечатки пальцев?» — спросил Роланд. «Есть ли сохранившиеся отпечатки пальцев, оставшиеся со времени исчезновения?» «Не знаю», — ответил Викинг. «Я не успел посмотреть дело». Карина чуть не подавилась своим кофе. «Что будем делать с погодой?» — спросил Роланд. «Поезжай и оцени на месте», — ответил Викинг. «Если будет совсем жуткая погода, придется все перекрыть и оцепить место. У нас там есть охранники». Грохот стульев по полу. Судя по звукам, все встали. «Нам необходимо идентифицировать ее», — сказал Викинг. «Фатима, постарайся дозвониться сотруднику Национального оперативного отдела, который ведет реестр без вести пропавших. Посмотри всех пропавших в нашем регионе, скажем, начиная с 1975 года. Возможно, нам придется связаться и с Интерполом, но это будет следующий шаг, если, конечно, он понадобится». Карина поспешила к стойке и стала прослушивать сообщения, записанные на автоответчик коммутатора. Быстро составила список СМИ, желавших получить информацию о находке в опоре моста. Протянула Викингу, когда тот проходил мимо. «Проклятие!» — проговорил он и принялся чесать в затылке. «Ты можешь набросать заявление для прессы?» — «Я перешлю его тебе, прежде чем рассылать», — ответила Карина. «И папку с делом. Куда ты ее положила?» «На заднее сиденье своей машины». «Поставлю тебе на стол», — ответила Карина. «Не знаешь, есть ли у Софии родственники в городе?» «Не знаю», — ответила Карина. «Мне кажется, нет». «Где-то наверняка есть какой-нибудь троюродный брат. Сможешь найти?» Она быстро записала. «Заявление для СМИ. Найти родственников для ДНК. Попроси криминалиста из Люлео ехать прямо к нам, как только он появится», — сказал Викинг. Роланд Ларсон и Викинг ушли. Фатима сидела в одной из внутренних комнат и названивала в национальный оперативный отдел, закрыв дверь, чёртова воображала. Карина дождалась, пока патрульная машина исчезла из виду, потом пошла и достала из машины холщовую сумку. Снег ударил в лицо. Войдя в кабинет, она скинула с себя шопер и понесла коробку в кабинет Викинга. Верхний свет был выключен. Горела только настольная лампа. Карина поставила коробку посреди стола рядом с недопитым стаканом сока. Затем уселась в комнатке позади стойки и принялась бронировать номера, распечатывать карты и описания. Затем набросала краткое заявление для СМИ. Такие обычно публиковались на сайте полицейского ведомства в разделе «Новости и события». Там представители СМИ пусть и читают. Она сжала руки в кулаки, пытаясь сосредоточиться. По стенам то и дело проносились отсветы автомобильных фар. Карине и в нормальном состоянии такое давалось тяжело. Никогда она не умела четко формулировать мысли в письменной форме. Лучше всего это получалось у Агнеты. Она у них в группе считалась писательницей. У Агнеты была голубая портативная пишущая машинка марки «Фацит», на которой она печатала рассказы для молодежных журналов. Свои комментарии к встречам читательского клуба она также набирала на машинке. Никто другой не записывал свои мысли подобным образом, но у Агнеты была потребность на что-то опереться, вероятно, потому что она немного заикалась. Сусанна вовсе не так много писала в молодые годы. Это сейчас она стала журналисткой-фрилансером, то есть безработной, как это, кстати, называется на нормальном языке. У Суси всегда лучше получалось болтать, чем писать и думать. «В НОУ никто не отвечает». Примечание. Национальный оперативный отдел. Сказала Фатима, остановившись в дверях. «У тебя есть какой-нибудь список надежных телефонов?» Подумать только, какая неожиданность. Задавака столкнулась с трудностями и решила опуститься до уровня вольнонаемных сотрудников. Карина подняла глаза на практикантку, топтавшуюся на пороге. «Да уж, задача у нее так себе». Вечером, в последнюю пятницу перед Рождеством, даже самые крутые зубры из национального оперативного отдела нашли себе занятие поинтереснее, чем сидеть в своих кабинетах. Ясное дело, что на офисные номера никто не отвечает. Надо не забыть отделаться от листка бумаги в кармане пальто. У нас, телефонистов на коммутаторе, к сожалению, нет тайного клуба, где мы обменивались бы секретными номерами телефонов, — ответила она. Карина уселась поудобнее на своем офисном стуле. Задавака выглядела так, словно вот-вот разорвется на куски. «Но если тебе действительно ни до кого в Стокгольме не удастся дозвониться, то можешь позвонить в дежурную пресс-службу. Они отвечают всегда. У меня есть мобильный телефон начальника пресс-службы стокгольмской полиции. Он может достать кого угодно в любое время дня и ночи. Позвони ему и передай привет от меня. Я перешлю тебе его номер смс-кой». Взяв со стола свой телефон, Карина нашла человека, о котором говорила, и переслала его контактные данные практикантке. Затем вернулась к написанию заявления для СМИ. Несколько секунд Фатима стояла неподвижно, растерянная и раздавленная. Когда смс-ка звякнула в ее телефоне, лежащем в кабинете, она поплелась туда. Начальник пресс-службы стокгольмской полиции в свободное время писал детективные романы. Прошлой весной Карина организовала ему встречу с читателями в библиотеке, которая оказалась вполне успешной. По всей вероятности, он уже давно позабыл о ней, но фраза «передай привет от меня» ни к чему не обязывала. Задавака скорее умрет, чем передаст привет от телефонистки. И он, правда, помогал ей пару раз найти нужных людей. Заявление полицейского участка в Стентреске для прессы. Находка в окрестностях Стентреска может быть человеческими останками. В пятницу в 12:15 в полицию поступил сигнал, что во время проведения строительных работ на территории муниципалитета были обнаружены предположительно человеческие останки. Место расположено возле Питта-Эльвин, рядом с трассой 347. В связи с установкой полицейского заграждения движение транспорта на Гранцель и обратно может быть ограничено. Полиция и эксперты-криминалисты выехали на место, чтобы оценить, следует ли начать дальнейшее расследование. Новости из полиции. Опубликовано 20 декабря 2019 года в 18:23. Не то чтобы за такое сразу дали Нобелевскую премию, но она отправила текст Викингу на утверждение по WhatsApp. Сразу же пришел ответ. Может быть, написать «движение на ракетную базу и обратно»? Она и сама об этом думала. Мне показалось излишним выкладывать описание месторасположения ракетной базы. Грансель звучит более нейтрально, все, кто в курсе, и так поймут. Она выждала полминуты. «Ты права. Отсылай». Она опубликовала сообщение. Строго говоря, оно ни о чем не информировало, только подтверждало очевидное, что почти вся проезжая часть на мосту перегорожена. Все равно все начнут звонить. Она услышала, как практикантка с кем-то беседует по телефону за закрытыми дверями. Наверное, дозвонилась до начальника пресс-службы. Зазвонил ее мобильный телефон. Снова Хокон. По звуку она поняла, что он включил громкую связь в машине. «Звонила Сусанна», — сказал он. «Говорит, что нашли Софию. Это правда?» Она поднялась и закрыла дверь комнаты. Осталась стоять у письменного стола, глядя в темноту. «Ты один?» «Да». «В опоре моста Грансельброн нашли труп женщины. Это может быть она». «А, черт, я только что проезжал мимо, там черти что творится, все перегорожено». Он замолчал. 40 лет — большой срок. Хокону было всего 15, когда все это произошло, однако он помнит. «Стало быть, новость достигла стокгольмских газет», — проговорила Карина. «Обе газеты уже зацепились за это, и на флешбэк длиннющий тренд. Сусанна сказала, что приедет раньше, чем собиралась. Прилетит первым самолетом завтра утром. Хочет сделать подкаст». «О, боже», — выдохнула Карина и плюхнулась на свой офисный стул. «Знаю», — произнес Хокон. «Хотя, наверное, хорошо, что ей есть чем заняться. Первое Рождество без Кристера, она так и так будет на стенку лезть». Карина увидела, как на парковку заезжает машина криминальной полиции из Люлео. «Приехали из Люлео, мне придется еще задержаться». Я звонил Адаму, попросил его поставить картошку. Он слышал про труп? По крайней мере, он ни о чем не спросил. «До скорого». Карина пошла к задней двери и отперла ее эксперту-криминалисту. Это оказалась молодая женщина, с которой она никогда ранее не встречалась. «Сандра Хаммерлунд», — представилась женщина и пожала руку. Пожалуй, даже слишком крепко. Ей наверняка приходится нелегко. Карина представилась и провела Сандру Хаммерлунд внутрь. Строго говоря, она должна была бы отправить ее к практикантке, но задавака все еще сидела за закрытой дверью и разговаривала по телефону. «Шеф полиции и уполномоченный выехали на место», — пояснила Карина и протянула эксперту две карты, которые заранее распечатала. Одну более общую, вторую более подробную, с координатами. «Там все огорожено, поставлены тенты и освещение. Ночью там будут дежурить охранники. Я забронировала тебе номер в Swamp. Это пансионат в центре города. Он обведен красным кругом». Она указала на карту. «Если ты дашь мне свой номер, я пошлю тебе смс-кой контакты всех участников процесса». Сандра Хаммерлунд достала из внутреннего кармана пиджака визитную карточку и протянула ее Карине. «Насколько далеко находится этот мост?» Карина взглянула на освещенную парковку. «Совсем недалеко, около километра пешком. На машине 2, 3, может быть, 4. «А если я правильно поняла, у вас тут в деревне есть давнее нераскрытое дело об исчезновении». «В деревне?» «Дело у шефа на столе», — ответила Карина. Ей удалось добиться того, чтобы голос звучал совершенно обычно. На звук голосов вышла из своего кабинета практикантка. Не хотела упустить случая показать себя. Сердечно поздоровалась с коллегой из Люлео. Оказалось, они знакомы. Ясное дело. Карина улыбнулась. «Тебе удалось дозвониться до оперативного отдела?» Она просто не могла сдержаться. Фатима сразу помрачнела. «Нет, но начальник пресс-службы обещал перезвонить». «Отлично», — ответила Карина и скрылась в комнатке за стойкой, ощущая спиной испепеляющий взгляд задаваки. Переслала Хандри Хаммерлунд все контакты, которые той могли понадобиться, включая номер пансионата Stone Swamp Inn и личный мобильный телефон его нынешней владелицы, Брит Мари. Оглядела парковку, скользнула взглядом к реке. Идти не километр, скорее полкилометра, если пойти по дорожке за школой. Сама она никогда не ходила этим путем. Тропинка была крутая, темная и скользкая. Вплотную к тропинке стояли хвойные деревья, протягивая ветки к тем, кто проходил по ней. Кто-то сказал однажды, что там живут лесные тролли, которые поедают маленьких детей. Кто это сказал? София? Карина не могла вспомнить. Воспоминания и стыд слились, смешались воедино. Сандра Хаммерлунд уехала на место находки. Задавака окопалась в своей комнате. Сидя в полумраке, Карина пыталась разобраться в родственных связях Софии. Государственный реестр частных лиц и адресов не слишком много добавил. В Швеции обнаружилось более 1200 ныне живущих граждан по фамилии Хельстен. Она сходила на кухню и принесла себе кофе. Ведь София всегда встречала Рождество с кузиной. Где-то в другом конце региона. Мама была откуда-то с юга. Как была ее девичья фамилия? Карина понятия не имела. А вот папа был родом из Мальмфельтена. Вернулась патрульная машина. Викинг был один. Карина услышала, как хлопнула задняя дверь. Он направился прямо в свой кабинет. Она ограничила параметры поиска, сосредоточившись на северной части региона. Составила список Хельстенов, живущих в Норботтене. Поискала в открытых источниках их адреса и телефоны. Распечатала список, подошла к кабинету Викинга и постучалась. Он сидел, разложив перед собой стопками материалы дела. Коробка была отставлена на боковой столик, крышка упала на пол. «В Норботтене проживает на сегодня 24 человека по фамилии Хельстен», сказала она, положив список на угол его стола. «Сядь», — велел он, указывая на стул для посетителей с другой стороны. Она села, усилием воли заставила себя дышать животом. Настольная лампа отражалась в очках для чтения на носу у Викинга. «Вы были одними из последних, кто ее видел», — проговорил Викинг. «Ты и остальные. Ваш читательский клуб по пятницам». Карина поколебалась. «Ну, да, вероятно, так и есть. Не случилось ли в тот вечер чего-то необычного? Такого, что тебе вспоминается теперь, задним числом?» Она закусила губу, подумала немного. «Прошло 40 лет», — проговорила она. «Что заставляет тебя думать, будто...» «Я не думаю, я спрашиваю», — уточнил Викинг. Он снял очки, посмотрел на нее проницательным взглядом. Карина опустила глаза, посмотрела на свои часы. «Завтра утром приедет Сусанна», — ответила она. «Вероятно, она помнит больше, чем я». «Так ничего особенного? Совсем ничего? Ничего не отличало тот вечер от обычной ситуации?» «Строго говоря, нет. Кроме того, что мы обсуждали на редкость скучную книгу». «Что ты имеешь в виду?» «Проклятие! Язык мой, враг мой!» Она тяжело вздохнула. «Книгу выбрала София. Она любила бестселлеры, в отличие от меня». Он что-то отметил в блокноте, лежащем перед ним. «Ты поддерживаешь отношения с Агнетой и Бергиттой?» «Иногда», — ответила Карина. «У нас есть группа в Facebook». Несколько мгновений он смотрел на нее. Она выдержала его взгляд, не моргая. «Мне нужно будет побеседовать с вами со всеми», — проговорил он и снова склонился над бумагами. Карина поднялась, задвинула стул, вышла из кабинета. Спокойно и естественно.